Глава 34. Вик домчался до полиции, не разжимая губ. В наушниках непрерывно звучали концерты Вивальди «Времена года». Он резко остановился на парковке, выскочил из машины, не захлопнув дверцу, попросил коллегу подождать его и 5 минут спустя вышел из здания, неся что-то под курткой. «Может, уж прекратишь загадывать свои хреновые загадки и объяснишь мне, что ты делаешь?» «Потерпи еще немного. Летим в институт судмедэкспертизы. Эр нас ждет. Она дописывает отчет. Ты знаешь, что с тобой трудно работать?» «Спасибо. Намекни хотя бы. Пистолеты из коллекции Дель Пьера. Они навели меня на мысль о Беретте, на пассажирском сидении Квентина Роуза. А по ассоциации о телефоне, который мы обнаружили там же». «Ну, допустим. И?» «Ты что, меня не понял? Это СМС Дель Пьер отправил нам». «Я думал, доктору Ватсону». «Дель Пьер и есть доктор Ватсон». «Ага, а я папа римский. Вик, твою мать, я ни черта не понимаю». «Скоро поймешь». Морель умолк и сосредоточился на пролетающих мимо фонарях и их оранжевых отражениях на заснеженных тротуарах и на подвешенных в воздухе рождественских украшениях, разноцветных звездах и мигающих елочках, которые напомнили ему, что приближающиеся праздники будут самыми паршивыми за всю его жизнь. Он размышлял о последних данных, выявленных на ферме. Феликс Дель Пьер, возможно, был всего лишь подручным, роль которого сводилась к тому, чтобы надежно спрятать тела. Его фантазмы полностью завладели им и толкнули на совершение этих чудовищных актов над мертвыми и похищение Аполлины. Но если он прибирал, то кто убивал? Кто калечил и приканчивал несчастных девушек, прежде чем передать их ему? Какое событие стало причиной его страха тем вечером, когда Дель Пьер допустил оплошность и у него угнали автомобиль? Они прибыли на почти пустую парковку института. Едва они вышли из машины, на них набросился ледяной ветер. Эр встретила их у входа. «Скажите на милость, нам никак не расстаться. Через 5 минут я уже собиралась до следующего года уехать куда-нибудь под кокосовые пальмы. У меня уже отпуск». «Я официально в отпуске с сегодняшнего вечера. И Вадим тоже». Вадим пожал плечами. «Ага, мы все в отпуске. Только вот нам, похоже, не видать кокосовых пальм. А вот кокосовый орех нам засунут сам знаешь куда». Офелия расхохоталась, и по просьбе Вика они спустились в морг. В тишине потрескивали неоновые лампы. Им в глаза ударил молочно-белый свет, под которым поблескивали стальные ящики на стеллажах. «Мне нужен Дель Пьер». Судмедэксперт кивнула и направилась к одному из ящиков. Она резко дернула, тележка выскочила из тьмы, как дурацкая игрушка тещин язык. Появился черный мешок. Вадим задумчиво скреб череп, он силился решить загадку. Вик уже открыл молнию, и показалось наполовину вырванное лицо палача. «Привет, доктор Ватсон». Он вынул из кармана пакет для вещественных доказательств, в котором находился мобильный телефон с разбитым экраном. Аккумулятор и сим-карта были изъяты в целях судопроизводства. Морель нахмурился. «Зачем тебе мобильник Роуза?» «Вик, мать твою, это вещдок, ты не имеешь права». «Мы обнаружили телефон под пассажирским сиденьем Форда вместе с бабками и Береттой. Но кто сказал, что это его?» Глаза Мореля засияли. «Твою мать! Так значит, он...» «Мы ошибались». В тот вечер Феликс Дель Пьер очень спешил. Возможно, он вел машину и одновременно получал и посылал сообщения, потому держал второй телефон под рукой. Выйдя, чтобы залить бензин, он, разумеется, оставил аппарат на сиденье рядом с собой. А мы после аварии подобрали его вместе с бабками и Береттой и решили, что он принадлежит Роузу. Просто не обратили внимания. Отправляя то занятное сообщение со своего официального мобильника, Дель Пьер уже знал, что его несуществующий телефон у нас, как и его машина. Поэтому свое сообщение он адресовал непосредственно нам, ведь он знал, что мы в конце концов его обнаружим. На глазах раздосадованного Мореля Вик надорвал пакет. «Сам знаешь, пакетов для вещдоков хватает, и не переживай, к симке я не прикоснусь. Чтобы соблюсти процедуру, следовало избегать перемещений и уничтожения данных. Отсюда запрет на реактивацию сим-карты вне лаборатории научной полиции». Вик просто поставил аккумулятор на место и включил заблокированный телефон. «Новейшая техника. Идентификация по отпечатку пальца». Вик взял руку трупа, ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы изменить ее положение. Схватился за большой палец и прижал его к экрану. Телефон разблокировался, и на нем появились нечитаемые из-за разбитого экрана символы. Вик с удовлетворением взглянул на своего напарника. «Только что доктор Ватсон распахнул перед нами двери своего дома. Здесь находится сообщение, которое он получил в тот самый момент, когда готовился убить Аполлину, из которого все началось. Вот и все».